Роже Маро передернула. Почему она об этом заговорила? Ведь он ни словом не обмолвился о том, что ее отца, возможно, застрелили две молодые женщины. Он не мог знать, что она вспоминала об убийстве Жоржа Бесса. «Нечаев был безумцем, злодеем», продолжала меж тем дочь Луиса Сапаты, «человеком, вовсе лишенным угрызений совести, да еще убийцей. Его катехизис — почти что автопортрет. Однако знаете что? При всем том, если его сравнивать с киллерами из прямого действия, он представляется почти что гением». Он глядел на Сонсолис, озадаченный ее страстностью. Ее лицо дышало гневом и болью. «Вы так полагаете? А может, мы здесь сталкиваемся просто с эффектом временного отдаления? И добавьте к этому, что Нечаев сражался против царской деспотии, защищать которую ни у кого из нас нет охоты», — возразил он. Сонсолис покачала головой. «Разумеется», — воскликнула она, — «вы правы. Но дело не только в этом. Можно назвать эти тексты безумными, но в них есть напор. Их можно проорать, удобно декламировать вслух. И даже когда там написана ложь, она изложена ясным языком. А сегодняшние террористы пишут на какой-то тарабарщине. В общем, прокламации боевых групп это или прямого действия всего лишь мутная каша, рассчитанная на отпеток дебилов». Он подумал, что она права. Вспомнил о редакторских студиях Маркса, державшего множество корректур, желая найти верное слово и законченное эстетическое обрамление каждого пассажа, часто перегруженного, слишком вылизанного в поисках нужного оттенка. Шаттиерунг — оттенок. Какое чудесное немецкое слово! На него обратил его внимание еще Мишель Лорансон и мысленно сравнил с текстами прямого действия. Ударить по линии демаркации и противостояния международный пролетариат, империалистическая буржуазия, проявляя ее суть, антагонизм массового сознания и контрреволюционной идеологии, осознанной в своей конкретности и подвергнутой анализу всей совокупностью трудящихся, и, отправляясь от этого водораздела, конкретизировать совокупный опыт борьбы в рамках глобальной революционной стратегии, способной реорганизовать западноевропейский пролетариат и направить его наступательный потенциал, и так далее, и тому подобное, и так до бесконечности. Сопоставление позволяло измерить глубину падения революционной мысли. Вы, наверное, читали прокламацию прямого действия после убийства Жоржа Бесса? — спросила она. Он кивнул. — Кстати, вы заметили, что там полно испанизмов? Он в изумлении возрился на нее. Нет, он ничего не заметил. — А вот я сразу сделала стойку, ведь оба языка мне родные, — пояснила Сонсолис. — К тому же я постоянно работаю с испанскими политическими текстами. Но тут пробка начала рассасываться. Роже Мару проскочил к бульвару Журдан и выбрался на окружную, чтобы добраться до Пор-де-Жантильи и свернуть на автостраду. Через 45 минут, в час дня, они уже сидели у соседки Луиса Сапаты и слушали новости. Сейчас она принесет ключи, и они смогут отправиться за конвертом, который дожидается их в сейфе, укрытым за видом Константинополя. Адриана Спонти тотчас поняла, что теряет Марка. Теперь уже навсегда. Конечно, инициативу разрыва перехватила она сама. сбежав от него 8 лет назад. Она сбежала, чтобы спасти себя, но и его, разумеется, тоже. Вместе они годились только на то, чтобы круг за кругом погружаться все глубже в адскую бездну. Но связь между ними не порывалась. И не только из-за Беатрис отнюдь. Оставалась какая-то невидимая нить, протянутая от нерва к нерву, чувство зависимости и предпочтения, сделавшее их взаимную привязанность чем-то похожим на кровосмешение. Киплинговское «Мы с тобой одной крови, ты и я». Шли годы. Они встречались на вернисажах, концертах, приемах, причем совершенно непреднамеренно. Они перекидывались несколькими словами или заговорщицки издалека кивали друг другу. Но 2-3 раза в год случалось так, что по неожиданной прихоти одного из них они оказывались вместе в постели. Однако этого никогда не происходило у него или у нее дома. Хотя у каждого были прекрасные апартаменты, украшенные редкостными вещицами и произведениями искусства, где книги и цветы радовали глаз, а белье чудесно пахло. Но ничего в их мимолетных встречах не должно было им напоминать о былом супружестве, о совместной жизни, устоявшемся порядке вещей, сладости существования в семейном кругу. Они заходили в сомнительного вида гостиницы, дома свиданий, подчас чрезмерно шикарные, а то и совсем простенькие, смотря по настроению или в зависимости от того, что первым попадалось по пути, или от того, каким был день, мрачным или светлым. И всякий раз все шло великолепно. Поскольку им не нужно было друг от друга ничего, кроме нескольких мигов упоительного счастья, нежной взаимной покорности, когда они приносили жертву неясной зыбкой тени какого-то божества, чуждого бурным излиянием чувств. Они доходили до совершенного блаженства, как наркоман, которому удалось справиться с вредными последствиями привыкания и успешно контролировать дозу кокаина, прибегая к нему лишь от случая к случаю, чтобы не забыть дорогу в искусственный рай, но и не впасть в рабскую зависимость от зловредного зелья. Друг к другу их толкала не тоска по утраченному счастью, а радость полноты существования. Уверенность, что именно так они получат ничем не траченное удовольствие, которое не обесценить ни обыденной суетой, ни взаимными попреками, либо пустым красноречием, большей частью отравляющими жизнь любой супружеской паре. Но теперь, наблюдая за тем, как уверенно ходит Фабьена по большой комнате в Белитаже, преобразованной в зимний сад, Адриана Спонти поняла, что потеряла Марка навсегда. Что отныне между ними двумя, а вернее в них самих, как гвоздь в подошве, при каждой новой встрече будет саднить воспоминания о теле, повадке, жестах, поступе, возбужденной решительности, о дерзком нетерпении плоти, о терпком привкусе будущего, обо всем том, что эта женщина принесла с собой в его жизнь. Адриана всегда предполагала, что такой момент наступит, и, наконец, он наступил. В 1:45, когда Фабьена Дюбрей позвонила ей по телефону, Адриана тотчас согласилась ее принять. Она сделала это как минимум по 2 причинам. В первую очередь, потому что утренний визит полицейского инспектора, пришедшего задать ей несколько вопросов в связи с убийством Луиса Сапаты, ее на самом деле очень встревожил. Адриана отменила все встречи и осталась дома. Беатрис, ее дочь, подтвердила, что Марк должен был вернуться на следующий день из Соединенных Штатов. В Аксьон ей сказали, что Жюльен в Женеве. Эли Зильбельберг вышел из дому рано, никому не сказав, где будет. Как объяснила ей, сиделка или дама-компаньонка Каролы. Впрочем, последнее Адриану не слишком беспокоило. Они условились встретиться в конце дня и вместе пойти в театр. Таким образом, когда позвонила Фабьена и сказала, что имеет кое-что сообщить о деле Луиса Сапаты, Адриана Спонти тотчас пригласила ее к себе на улицу Лиль. «Если у вас будет время, могли бы перекусить вместе у меня?» На что последовало немедленное согласие. Одним выстрелом двух зайцев. Приглашая Фабьену к себе, Адриана могла выставить за дверь молодого любовника, который в ту минуту горделиво дефилировал по зимнему саду. Вернее, молодого будущего любовника, которому не суждено стать таковым, но тем хуже для него и лучше для нее. С тех пор, как 8 лет назад она покинула Марка, возраст ее избранников не менялся. Шли годы. Адриане уже стукнуло 38, но ее пассия всегда была около 30. Они сменяли друг друга, но возраст оставался все тот же. Она выбирала молодых людей, одногодков той Адрианы, которая покинула Марка. Словно стремилась продлить до бесконечности сам момент разрыва, жестокую, но светлую боль ее совместной жизни с ним. Ужасный, незабываемый, уникальный опыт ее семейной жизни. Как будто все эти молодые люди, что побывали в ее постели, предназначались только для того, чтобы напоминать ей о том далеком и близком расставании. Ее боль, ее радость в тот миг, когда ей удалось высвободиться из зависимости, порвать те цепи, какими опутал ее Марк. Лучше сказать, которые опутывали их обоих. Зависимость обоюдная, от безнадежных поисков любовной запредельности. Разумеется, Адриана не сегодня открыла, что все эти юнцы начали ей надоедать. Усталость мало-помалу делала свое дело, наполняла душу. Она пыталась загнать ее вглубь, чтобы не портить те 2 вечерних часа в собственном жилище или пару воскресных дней на острове Джерси или на Сейшелах, что поддерживали равновесие в ее жизни. Ничто из этого не могло сравниться с ее жизнью вместе с Марком. Но Адриана никогда не пробовала сравнивать или обрести вновь то, что познала рядом с ним. Напротив, именно ту опустошительную страсть она и пыталась вырвать с корнем из собственного бытия. Тот ад, исполненный наслаждения, рай предательств и желанных унижений. С некоторых пор Адриана поняла, что с ней происходит, и подобная перспектива тревожила, страшила ее, ибо она не видела никакого лекарства от безысходности и чувствовала, что вскоре иссякнут и силы, и желание продолжать жульнически обставлять самое себя, пичкать себя сказками. Все эти молодые люди — лишь сосунки, телята, а ей не хотелось тратить остаток зрелости на какого-то тельца, будь он хоть золотым. Сегодняшний даже моложе прочих. И что неизбежно, еще более претенциозный. Он гордо выставляет себя на показ, этакий волоокий альковный божок, уверенный, что вскоре эта роскошная женщина будет принадлежать ему. Ко всему прочему, она богата, что никогда не может помешать. Если его пригласили сюда на поздний завтрак, то, разумеется, не для того, чтобы поговорить о дурацком наброске сценария. Деловой треп предполагался явно только на десерт. А потому он разглагольствовал со стаканом в руках о порнофильме «Сладенькой Жюли», который посмотрел по канал «Плюс», обгладывая и смакуя все подробности, чтобы блеснуть в ее глазах, а заодно точными и, как он предполагал, возбуждающими мазками, рисуя скабрёзные детали, создать атмосферу для будущих утех. Адриана Спонти слушала со скукой, решая, следует ли сразу выставить его за дверь или ненароком похлопать, почему надо, чтобы, по крайней мере, ускорить события и прояснить ситуацию. Но тут-то и зазвонил телефон. То была Фабьена Дюбрей. Вот повезло так повезло. Но потом ей пришло в голову, что отныне и навсегда она теряет Марка. Фабьена пересекла обширную залу, полную вечно зеленых растений и экзотических цветов, и включила телевизор. Предложила Адриане посмотреть программу 13-часовых новостей. Быть может, там что-нибудь скажут о смерти Луиса Сапаты. Адриана взглядом знатока оценила легкость поступи, грациозную стать и особое сияние, исходившее от этого молодого тела. Ее сердце сжалось. Марк. В памяти заклубились видения прошлого. Она снова обратилась к фотографиям, принесенным молодой особой. Опершись на стойку гостиничного администратора, как всегда белокурый, неизменно обаятельный стоял Даниэль Лорансон и, казалось, улыбался именно ей, полной жизни, каким был всегда. Ее обуяла странная уверенность, что именно она сама вернула Даниэля к жизни. Совсем недавно, когда она обнаружила в старой папке забытое фото, сделанное в Фуэнани. Там они все пятеро были вместе, и она подарила Марку эту фотографию на память. И вот снова наткнувшись на нее, она, видимо, сама того не желая, вызвала из небытия тень Даниэля. А может, призрак Нечаева? И тут она услышала возглас Фабьены. «Элли!» На экране телевизора появился Элли Зильбельберг. «Элли, ты как раз вовремя!» — воскликнула Беатрис. «Тут встретилось латинское слово, которого я не понимаю». Дочь Марка сама открыла ему входную дверь. «Ты одна? Мои-то нет?» При мысли, что она остается здесь одна, Элли Зильбельбергу стало не по себе. «Да нет, она здесь. Но в это время по пятницам идет какой-то суперсериал, и ее нельзя беспокоить». И, пожав плечами, Бео добавила: «К тому же я с ней поссорилась». Беатрис провела его в комнаты, а негритянские маски сурово глядели им во след. «Есть новости от твоего отца? Он в Мэне», — ответила она. «Но не в департаменте Майен и не в Мэн-и-Луаре, а в Соединенных Штатах. Ты знаешь о таком?» Нет, он, конечно, не знал. И она только покачала головой. Элли никогда не был в Америке. Зато поскольку он всегда путешествовал по книжным страницам и интересовался поэзией, то знает, что Сен-Жон Перс во время своего американского изгнания часто навещал маленький островок в 700 акров, что в заливе Пенобскот, и даже помнит даты большинства упомянутых поездок. но он не был уверен, что подобные мелочи могут заинтересовать Беатрис Лилиенталь, а потому оставил их при себе вкупе с глубокими, но чисто книжными знаниями о Мэне, что в США. Я побывала там с Марком в августе. Это фантастика! Она оживилась, начала что-то рассказывать, ее глаза загорелись. Упомянула о двух больших морских птицах, о тюленях и дельфинах, плававших прямо перед окнами дома Лейдзенов в Литл-Дир-Айле. Там она узнала, что такое рай земной. Зильбельберг ощутил, как кровь застучала в висках. Утратив подростковую угловатость, Беа с каждым его посещением все больше напоминала ему Адриану Спонти, в которую он был влюблен с первого дня, с той минуты, как впервые ее увидел. Марк там, в США, готовит потрясающую штуку, но рассказать тебе ничего не могу. Секрет. В огромной комнате для жизни, так называл ее Беатрис, переводя на свой лад английское «living room» с окнами на площадь Пантеона, Элли застыл, как всякий раз, когда оказывался перед большим полотном Адами. «Эт ин Аркадия Эго». С тех пор, как Лилиенталь его купил, а случилось это 2 года назад, всякий раз он не мог равнодушно пройти мимо. Несмотря на все тревоги и напряжение этого дня, он и сейчас остановился перед картиной, вновь позволив исходящей от нее приглушенной меланхолии, просветленной грусти, на несколько мгновений окутать его душу. «Так ты объяснишь или нет?» — нетерпеливо переспросила Беатрис. «Ах, да! Она же хотела, чтобы он объяснил ей латинское слово. Кстати, о латыни», — улыбнулся он. «Как бы ты перевела? Эт ин Аркадия Эго». Беатрис лишь пожала плечами и разразилась смехом. «Да не утруждай себя так, Элли! Марк тебя уже опередил и все про нее растолковал. Ты же знаешь, какой он хороший учитель, когда у него доходят руки. Никола Пуссен и аркадские пастушки, работы Пановского, байка о том типе, специалисты по Пуссену, который был хранителем собрания картин английской королевы и по совместительству советским шпионом, и анекдот о Флобере, оказавшемся таким плохим латинистом, что, увидев могильный камень с начертанным на нем «In Arcadia Ego» и, не уразумев замысла художника, объявил все это бессмыслицей. «Как видишь, старина, меня не так легко подловить». «Ну, разумеется». И он тоже рассмеялся. «Вижу, вижу», — примирительным тоном сказал он. «Хотелось блеснуть перед тобой, но, увы, я опоздал». «Ладно, так что у тебя с переводом?» «Просто слово. Но в словаре его нет. Заметь, это какое-то туманное определение у меня уже появилось, тем более что в Либерасьон есть рисунок». Элли недоумевал. Какая связь между латинским словом и газетой? Но Беа вдруг состроила серьезную мину. «Только родителю не рассказывай, хорошо? Он начинает психовать, когда замечает, что я интересуюсь чем-нибудь подобным». Элли разобрала любопытство. Что за таинственное словцо? Он начал подозревать, что оно имеет некоторое отношение к эротике. Он действительно замечал, что Марк Лилиенталь теряется каждый раз, как сталкивается с тем, что его дочь проявляет вполне нормальный интерес к постельным делам. «Кстати, о твоем папе. Я как раз...» Меж тем Беатрис привела Элли в отведенную ей часть квартиры. Она аккуратно закрыла за собой дверь рабочего кабинета и неожиданно стала говорить тихим голосом. «Ты что, боишься, что нас услышат?» — с удивлением осведомился Элли. «Ты попал в точку. Сейчас все поймешь. Вчера, говоря с Марком по телефону, когда он, как обычно, ей позвонил, она ему ничего не сказала, так как не хотела его тревожить. Да, впрочем, и сама не слишком тревожилась до сегодняшнего дня, когда кое-что увидела по телеку. Во всяком случае, вчера она уже во второй раз столкнулась с типом, который к ней клеился». «С каким типом? О чем это она?» Зильбельберг тотчас насторожился. «Ты, наконец, перестанешь суетиться и дашь рассказать по порядку?» «Итак, позавчера какой-то парень крутился у входа в лицей, поджидая ее в скверике. Затем пошел вслед за ней и ее подругами. Но интересовала его именно она. Это заметили ее приятельницы, которые тоже обратили на него внимание. Поскольку он следовал именно за той частью их компании, где была она, не интересуясь теми, кто откалывался по пути. Я сначала подумала, что он хотел меня закадрить. Ты что, считаешь, я еще не доросла до того, чтобы ко мне подкатывались на улице? Ну, ладно. Ладно, не кипятись. Ты совсем как Марк. С тобой нельзя серьезно поговорить о том, что касается передка. Кое-кто из ребят предположил, что меня хотят похитить, чтобы потом потребовать с отца выкуп. Они предлагают мне свою защиту. Но я не хочу. Они запрашивают слишком дорого. Как это? Они что, требуют денег за то, чтобы тебя охранять? Ну да. Это в порядке вещей. За так ничего не делается. Но они требуют мою коллекцию компакт-дисков, а это уж чересчур.